Глава 27. «Нэнси! Нэнси! Да проснись же ты!» Гил пытался меня растормошить. «Ну что?» — с трудом открыла глаза и поняла, что за окнами белый день, а я сплю одетый. «Тебя не добудешься!» Гилберт сидел на краю кровати. «Послушай, если это драк...» «Нет, я просто устала. Долго общалась со старушкой в театре. Расстроилась, что ее муж умер. Сторож Билкинс». «Умер? Как?» Кажется, Гил не мог уловить логику моего повествования. Говорит, от старости. Взял и умер. Но мне удалось узнать кое-что. Билкинс рассказывал жене, что в ночь убийства Дины в театр приезжала девушка, блондинка. Но он не видел лица. Самое интересное, что она была в карете с королевскими гербами. Вы добились беседы с принцессой?» «Нет», — Гил отвел взгляд. «Конрад выставил нас за дверь и сказал, что убийца уже найден. И это брат Виниты. А нам лучше проваливать по добру, по здорову». «Что же нам тогда делать?» «Поговорить с принцессой, как и собирались. Но после этого, скорее всего, полетят наши головы. Мик утверждает, что завтра она будет на вечере у одной из его знакомых. Взялся добыть пригласительные билеты. Только твоего призрака придется оставить дома». «Почему?» Спросонья никак не могла понять, чего от меня хотят. «Потому что на него тоже нужен пригласительный. Если ты не заметила, он очень даже материален. Но может и не быть таким. Гил, принцесса вряд ли захочет разговаривать с нами по душам. Раз уж драк с нами, нужно использовать его возможности по полной». «Не знаю». Гил опустил голову. «Я просто беспокоюсь о тебе, Нэнси. Его магия опасна для тебя. И мы до сих пор не знаем, зачем он вдруг решил вернуться в мир живых. Я знаю. Но вы все равно не поверите». «И зачем же?» «Нэнси, душа моя, ты проснулась?» Дверь в комнату резко распахнулась, и драк появился на пороге, будто чувствовал, что речь идет о нем. «Мик говорит, у нас завтра бал. Я вытряс из него деньги на платье. Идем к модистке». «А, Гилберт, ты уже тут как тут». «Слышал, беседа с Конрадом не удалась, и титул проплыл мимо. Сочувствую». Захотелось треснуть драка подушкой. Но я понимала, он всего лишь хочет поднять мне настроение и немного отвлечь от того, что творилось в последние дни. «Хорошо, к модистке так к модистке». Поднялась с кровати и поправила примявшееся платье. «Гил, ты с нами?» «С вами», — неожиданно ответил Гилберт. «А я думала, он будет в утке. Все-таки выход номера. Действительно беспокоится? Или ревнует? Вот только драк — худший объект для ревности». Мы вышли из дома и направились пешком в соседний квартал. Драк заметил, что там живет модистка, не хуже тех, с которыми я познакомилась в доме Мика. Мне же впервые было все равно. Вроде бы и выспалась, а усталость никуда не делась. И расследование зашло в тупик. Какое уж тут платье. Гил тоже всю дорогу молчал. Зато драк заливался соловьем. Он говорил обо всяких пустяках, показывал то на один, то на другой дом. «А вот тут в мое время жил известный отравитель», — вещал наш призрак. «Мне лично к нему обращаться не приходилось, но однажды он пытался меня отравить по поручению короля. Не вышло. Яды на меня не действуют. Я с детства к ним себя приучал. Бедняга так огорчился, когда узнал, что я жив. Даже прыгнул с городской башни от расстройства». Факт был трагичным, но драк рассказывал так уморительно, что я не могла не улыбнуться. «Ох уж этот драк!» Модистка оказалась девушкой чуть старше меня. Она попыталась было сказать что-то об очереди, но драк отличился и тут. Схватил ручку модистки, поднес к губам и зашептал что-то, отчего девушка мигом покраснела и распахнула двери в большой зал. «Проходите, пожалуйста, конечно, я вас приму». «Что ты ей наговорил?» — тихонько спросила у драка. «Что если она сейчас же примет наш заказ, у нее отбоя не будет от клиентов, а если наоборот, придется пожалеть». И еще пару невинных шалостей. Видно, от шалости она так покраснела. Девушка разложила перед нами образцы тканей, а также несколько эскизов нарядов. Вот только я даже пискнуть не успела, как драк указал на тяжелый вишневый атлас, тонкое кружево алого цвета. Я даже не представляла, как они будут сочетаться. И фасон выбрал за меня, высокий лиф чуть зауженную юбку с пышным турнюром. «А что думает госпожа?» Хотя бы модистка вспомнила о моем присутствии. «Госпожа согласна», — вклинился Драк. «Гилберт, а ты что молчишь?» «Думаю, это хороший выбор», — хмуро ответил Гил. «Нэнси идет этот цвет». «Значит, Гила он спросил о меня?» Но Драк уже расплатился и договорился, что утром явлюсь на примерку. Модистка отвела меня за ширму и быстро сняла необходимые мерки. Что ж, вот и обзавелась новым платьем. Лишь по пути домой мелькнула мысль, что Драку удалось отвлечь меня от сомнений и размышлений о расследовании. А главное, я больше не чувствовала себя усталой и готова была горы свернуть. Какая-то особая магия? Или просто смена обстановки? В утку я не вошла, влетела. И готова была обнять весь мир. Жаль, меня тут же осадил спускавшийся по ступенькам Мик. «В Магобиль, живо!» — скомандовал он. «Эл нашел Ника Бурта. Тот пытался сбежать, но не удалось. И теперь Эл жаждет, чтобы мы присутствовали при их беседе». «Сбежать пытался, да?» Я мигом понеслась за Миком. «Если Бурту нечего скрывать, почему он тогда испугался Элла? Почему я вообще поверила Нику Бурту? Если даже Билкинс говорил, что отношения у них с Винитой были крайне сложные, и подозревал Бурта в авторстве записок с угрозами. Просмотрела, прошляпила, и как только могла. Клюнула на сказку о красивой любви. Ник знал, к кому пойти». «Прекрати ругать себя», — вмешался Драк. «Он что, еще и в голову ко мне влез?» «Мы оба проглядели, и эти двое тоже». Гил мрачно зыркнул на Драка, но промолчал. Я перехватил его руку, чтобы не думал, будто призрак прадедушки Мика занимает в жизни больше места, чем сам Гилберт. Он благодарно пожал пальцы. Сели мы рядом, предоставив Драку место рядом с правнуком. Мик, кажется, не обрадовался такой перспективе, но ничего не сказал. Некогда было спорить. Магобиль петлял по улицам целую вечность, и когда он остановился, я сама себе не поверила. Неужели приехали? Мы вышли возле небольшого домика, увитого розами. Это жилище Бурта? Или просто место, где он скрывается? Вокруг чувствовалась женская рука. Может, и правда они с Винитой собирались пожениться, и хоть в чем-то он не солгал? Гил толкнул дверь, та со скрипом отворилась, и мы вошли в длинный коридор. «Эл!» — позвал Гилберт. «Здесь я!» — откликнулся эльф, и мы пошли на голос. Эл стоял у окна в большой светлой гостиной, а рядом с ним на стуле сидел связанный Ник Бурт. «Вот и наш женишок!» — Драк радостно потер руки. «Нэнси, придержи своего помощника!» — не выдержал Гилберт. «А ты бы не спорил со старшими!» — усмехнулся Драк. Но в ход разговора вмешиваться перестал. Зато ожил Ник Бурт. «Что вам надо?» — на высокой ноте закричал он. «Вас сюда не звали!» «Мы по-прежнему расследуем убийство вашей невесты!» Гил склонился к нему. «И у нас есть все основания полагать, что вы что-то недоговариваете, Лиан Бурт». «Да катитесь к бесам! Это была моя невеста, моя! Я сказал вам, что в деле замешан Конрад! Что вам еще надо?» «Почему вы пытались сбежать?» «Потому что ваш друг вломился в мой дом! Да я на вас жалобу напишу!» Драк тихо кашлянул. Гил не обратил на него внимания. Тогда Драк кашлянул громче. «Ну что еще?» — обернулся Гилберт. «Может, загонишь гордость туда, где ей место, и дашь мне поговорить с уважаемым, или не очень, Лианом Буртом?» «Говори». Гил сделал шаг назад, позволяя призраку занять свое место. Бурт сверкал глазами. Казалось, еще немного его хватит удар. Но Драка было не так-то просто пронять. Он наклонился к Бурту и впился взглядом в его лицо. Именно впился. Потому что я не знала, как иначе описать этот пристальный, пронзительный взгляд. А Бурт вдруг мелко-мелко затрясся, его губы задрожали. Жалкое зрелище. «Отвечай, кто убил Виниту?» — медленно проговаривая каждый слог, спросил Драк. «Не я». «А кто?» «Женщина. Светловолосая женщина. С такими большими голубыми глазами. Я в тот вечер хотел поговорить с Винитой. Точнее, как поговорить? Узнал про ее связь с Конрадом, понял, что они обязательно встретятся в этот вечер. Принц зачастил на спектакле и примчался туда, дурак. Мы с Винитой поссорились, она побежала прочь, а я постоял немного. Боги, зачем же сразу не пошел за ней? Бурт начал раскачиваться из стороны в сторону и тихонько подвывать. Да он сейчас рассудка лишится. «Ну же!» — встряхнул его Драк. «Я побежал за ней, но было поздно. Увидел, как она лежит на полу, а над ней склонилась эта блондиночка в платье с полосами. Она меня заметила и сказала, что это принц ее убил. Я и поверил. А потом она появилась снова, потребовала вам все рассказать и спрятаться, потому что иначе арестуют меня. Обещала денег». «Именно она появилась?» — почему-то уточнил Драк. «Не знаю. Тоже блондиночка, а лица на этот раз я не видел. Только показалось, что голос сильно хрипит. Отпустите меня, а? Я никому ничего не сделал». «Как нам ее найти?» «Не знаю! Ничего больше не знаю!» Бурт захрипел и повалился на бок, но Драк провел рукой, и он глубоко задышал. «Уходим. Этот больше ничего не скажет». Драк обернулся к нам, а затем склонился над Буртом. «У тебя есть сутки, чтобы навсегда покинуть этот город. А не покинешь, мы увидимся снова, и эта встреча станет для тебя последней». И первым пошел к выходу. Я поспешила за Драком, но вдруг ощутила, как комната закачалась. «Нэнси!» — раздался голос Гила, и он подхватил меня на руки. «Нэнси, что с тобой?» Я попыталась ответить, что все хорошо, но вместо этого провалилась во тьму.